Глава 13. «Похоже, становится модным входить без стука». «Хе-хе-хе». Надсадно пошутил я, хотя мне было совсем не до шуток. Край холодно улыбнулся. «Вы имеете в виду полковника?» «Да, это я его приставил присматривать за вами». «Может, хватит ломать комедию, пас ратунков или как там вас?» «Васька Хулья, лейтенант космической армады, если угодно». Пилот-майор Хулия был обнаружен в отеле «Десадин Глуп Роботник». Так мы вышли на ваш след. Ваш замечательный план мог бы сработать, если бы не перегорела сеть оптической слежки. Монтер обнаружил Ваську, а когда выяснилось, что он путается в датах, то об этом доложили мне. А вот это я заберу. Край выдернул записку из онемевших пальцев тази. Он чувствовал себя очень уверенно. Я схватился за грудь, закатил глаза и покачнулся. «Это слишком», — забормотал я. «Что-то с сердцем. Не стреляйте. Это конец». Край его парни холодно взирали на мое представление. Они пальцем не шевельнули, когда я вскрикнул, весь изогнулся и выпал из окна. Трюк был исполнен прекрасно. В тучи брызг битого стекла я вылетел в окно, приземлился на плечо, сделал кувырок и вскочил на ноги, готовый бежать. И увидел перед собой винтовку. Неулыбчивый человек в сером держал меня на прицеле. Он спокойно молчал, не торопясь начинать разговор, да и я не сразу нашелся, что сказать. Из разбитого окна послышался холодный голос Края. «Девушку отправим в лагерь для военнопленных, а шпиона заберем с собой. Глаз с него не спускать, вы видели, на что он способен». «Нехорошо», — мрачно подумал я, — «очень нехорошо». Так удачно внедрился, узнал все, что нужно, а информацию передать не сумел, что лишает ее всякого смысла. Хуже того, Край может использовать ее в своих грязных целях. В таком мрачном настроении меня и затолкнули в машину. Бежать было решительно невозможно. Люди в сером ни на секунду не опускали винтовок. Поездка была короткой и на редкость неприятной. Похоже, что трофейный грузовик, на котором мы ехали, на Бураде использовали для перевозки мусора или даже чего-нибудь похуже. Но жуткий запах беспокоил как будто только меня. Серые парни этой вони не чувствовали и не сводили с меня глаз. Машина шла плавно и бесшумно. Двигатель работал на газе. Газогенератор вырабатывал электроэнергию, которая приводила в движение ходовые электродвигатели, расположенные в каждом колесе. Я лихорадочно строил планы. Выпрыгнуть из кузова на ходу, порвать питающий кабель, проходивший по полу. Но все они казались нехороши, так мы и доехали, безо всяких осложнений. Под дулами ружей меня проводили в здание командного пункта, отвели в пустую комнату и приказали раздеться. Затем с помощью портативного флюороскопа тщательно и бесцеремонно обследовали, извлекая из укромных уголков моего тела все микроприборы и микроприспособления, и только после этого выдали новую одежду. Костюм был необычный. Цельный сплошной комбинезон из мягкого эластичного пластика, который одновременно защищал и согревал тело. Идеальная тюремная роба. Пластик был совершенно прозрачным. Такая одежда производила настолько сильный психологический эффект, что я поневоле проникся уважением к людям в сером. Вся процедура прошла в полной тишине, несмотря на мои попытки завязать разговор. Мой наряд венчал металлический ошейник. Он тонким шнуром соединялся с небольшой коробочкой, которую держал один из серых парней. Все это выглядело довольно неприятно. Мои подозрения подтвердились довольно быстро. Все вышли, и мы остались вдвоем с парнем, что держал пульт. «Я могу сделать вот так», — произнес он бесцветным, как и его форма, голосом и нажал на кнопку. «То, что я испытал...» Было очень неожиданно и очень больно. Свет невиданной силы ослепил меня. В ушах, казалось, загремел гром. Кожа горела огнем, словно облитая кислотой. Когда зрение и слух вернулись, я лежал на полу. Чуть соднила разбитая голова. Лежать было так хорошо. Коробочка, видимо, генерировала нейротоки определенной частоты. Нет нужды пытать тело. Можно просто подавать болевые импульсы непосредственно в нервную систему. «Встать!» — приказал мучитель, и я быстро повиновался. «Приказывайте все, что вам угодно, и когда только заблагорассудится. Вы хотели, чтобы я все понял, так вот, я все понял и готов повиноваться. Честное слово, я буду хорошо себя вести. Пока, во всяком случае, пока не найду лазейки из этой западни». Я покорно поплелся в другую комнату, где меня поджидал Край за огромным металлическим столом. Комната была очень пыльная. От мебели и картин остались только светлые пятна на стенах. Единственным предметом, не считая стола, был большой сверкающий крюк, вделанный в потолок. Неудивительно, что кольцо, болтавшееся на конце пульта, точно наделось на крюк. Я стоял перед своими тюремщиками, посаженные на цепь. Край смерил меня изучающим взглядом. Это удалось ему без особого труда, ведь мой костюм был совершенно прозрачным. Меня это мало смущало. К наготе я относился совершенно равнодушно. Куда более неприятным был его холодный, бездушный взгляд. Выражаясь возвышенно, в данный момент я был в полной его власти. Неизвестно, что за пакость он задумал. Надо попытаться хоть что-нибудь выяснить. «Что вы хотите узнать?» — поинтересовался я. «Совсем немного, но об этом позже». «А почему не сейчас?» «Принимая во внимание современную технику гипноза, обработку наркотиками, добрые старые пытки вроде вашего нейроустройства, утаить что-либо от добросовестного следователя практически невозможно. Поэтому спрашивайте, а я буду отвечать». «И с превеликим удовольствием поведаю то немногое, что мне известно о специальном корпусе. Расположение баз хранилось в секрете даже от нас, агентов, на случай вроде этого». Я очень удивился, когда он отрицательно покачал головой. «Рассказывать ты будешь позже. Сначала я хочу убедить тебя в серьезности моих намерений. Прежде всего я задам тебе несколько вопросов, а потом завербую. И ты будешь на нас работать. Совершенно добровольно. И чтобы ты поверил мне, начну с того, что тебя не убьют. Сильные люди смело встречают смерть. Для них это самый простой выход. У тебя не будет такого выхода». От таких речей мне всегда становилось скучно. Я ожидал обычного интенсивного допроса, но у него были более обширные планы. Пришлось оставить шутливый тон и говорить на чистоту. «Увольте. Я ненавижу вас и вашу организацию, не разделяя ваши цели и не намерен менять свои взгляды. Даже если я соглашусь работать на вас, вы никогда не сможете полностью мне доверять. Давайте не будем обманывать друг друга с самого начала». «Напротив», — произнес он и нажал кнопку на столе. Коробочка наверху загудела, наматываясь на шнур. Чтобы не задохнуться, мне пришлось встать на цыпочки, а ошейник прибольно впился в горло. «Скоро ты сам будешь меня умолять, чтобы тебе позволили сотрудничать с нами, и будешь плакать от отчаяния, когда я тебе откажу. Пока, наконец, твое заветное желание не исполнится. Это будет самый счастливый день в твоей жизни. А сейчас я продемонстрирую очень простое, но эффективное средство убеждения». Ноги мои дрожали от усталости, но, чтобы не задохнуться, мне приходилось стоять на пальцах. Край поднялся, обошел меня сзади, потом вдруг схватил мои руки и прижал к краю стола. Из стола выскочили браслеты и намертво зажали мои кисти. Точнее говоря, предплечья. Сами кисти как раз остались свободными. Мне оставалось только шевелить пальцами. Передо мной появился край. Он нагнулся и вынул что-то из ящика стола. Это был топор. Металлический топор с длинной ручкой. Такими в древности валили деревья. Край обеими руками ухватился за ручку и занес топор над головой. «Что вы делаете?» «Остановитесь!» — завопил я, уставившись на топор и извиваясь. Он силой ударил. Возможно, я закричал, и даже наверняка слишком уж сильна была боль. Жутко было видеть свою отрубленную правую кисть, неподвижно лежавшую на крышке стола, набившую из разорванных сосудов кровь. Топор опять взметнулся вверх. На этот раз я точно закричал и вопил до тех пор, пока он не опустился и не отхватил левую кисть. Кровь залила весь стол и медленно стекала на пол. Сквозь боль и ужас, охватившие меня, я ясно видел лицо края. Он улыбался. Впервые улыбался. Тут я потерял сознание. А может, умер? Не знаю. Весь мир провалился в черный колодец. Осталась только боль, но и она вскоре исчезла. Я открыл глаза и понял, что лежу на полу. Одному Богу известно, сколько прошло времени. Мысли путались в голове. Пришлось напрячь память, чтобы вспомнить недавние события. А вдруг ясно вспомнились отрубленные руки. Я резко сел и нервно потер ладони. Кисти были в полном порядке. Что происходит? «Встать!» — раздался голос края. Тут я понял, что сижу около стола. Ошейник был по-прежнему на шее, и от него к потолку тянулся шнур. Я поднялся и посмотрел на стол. Крови не было. «Готов поклясться!» Начал было я и осекся, увидев на крышке стола две глубокие царапины, оставленные топором. Поднял руки и уставился на запястье. Красные рубцы опоясывали мои руки, по краям шли точки от снятых швов. Но кисти были в полном порядке. Что же все-таки произошло? «Теперь ты понимаешь, что я имел в виду?» — бесцветным голосом произнес край. «Что вы сделали со мной? Не могли же вы сначала отрубить мне руки, а потом пришить их обратно? Невозможно так быстро...» Тут я понял, что совсем запутался и умолк. «Ты не веришь, что это было на самом деле?» «Мне что, повторить?» «Нет!» — я почти выкрикнул, испуганно шарахнувшись от стола. Край довольно кивнул. «Итак, обучение началось. Ты утратил чувство реальности. Ты не знаешь, что произошло, но не хочешь, чтобы это повторилось. Все идет нормально. В конце концов, ты полностью утратишь связь с прежней реальностью, со своей прежней личностью. Когда это произойдет, ты станешь одним из нас. И только после этого мы займемся специальным корпусом. Ты не просто все расскажешь, но и примешь самое активное участие в разработке плана по его уничтожению». «Ничего у вас не выйдет», — убежденно возразил я, хотя в душе такой уверенности не было. «Я ведь не единственный. Корпус активно работает против вас. Ваш крах — это только вопрос времени». «Совсем наоборот», — возразил край, сцепил руки и опустил их на стол перед собой, совсем как школьный учитель. «Мы уже давно следим за деятельностью корпуса, и до сих пор нам удавалось держаться чуть впереди. Для того, чтобы получить необходимую информацию, нам пришлось захватить и подвергнуть пыткам несколько агентов корпуса. Так мы узнали, что готовится операция, которую возглавит полевой агент. В данном случае ты. После этого нам оставалось только ждать. И как только ты появился, мы тебя взяли. Все очень просто. А теперь с твоей помощью мы разгромим корпус. Он почти убедил меня. Предложенный им план выглядел вполне разумным, но я сразу отогнал эту предательскую мысль. Хватит с ним соглашаться, надо атаковать, это всегда лучше, чем защищаться. Грандиозный замысел. Надеюсь, вы сумеете проглотить такой огромный кусок, не подавившись. А вы не забыли, что Лигу поддерживают сотни планет? Вы отдаете себе отчет в том, что они могут с вами сделать? Сотни планет вместе — это только теоретически. На практике это сотни отдельно взятых планет. Мы будем захватывать их одну за другой, по очереди, и рано или поздно они покорятся. Остановить нас невозможно, наступление развивается по нарастающей. По мере расширения империи скорость наступления будет увеличиваться. «Но всякой скорости есть свой естественный предел», — вставил я, пытаясь взять ироническую ноту. «Ваша тактика мне понятна. Вы нападаете только на те планеты, которые в данный момент не способны оказать сопротивление. Не так ли?» «Совершенно верно». Он согласно кивнул, и я продолжил. «Вы выбираете планету среди населения, которой существует определенный слой диссидентов». Недовольные, как известно, были даже в раю, так что с диссидентами у вас проблем нет. Здесь, на Бураде, это были мужчины из партии консула-слуг. Они жаждали прийти к власти. Вы дали им все необходимое. Ваши подпольные резиденты снабдили их деньгами, оружием, помогли организовать пропаганду, то есть подготовили переворот, и переворот совершился. Вы ничего взамен не просили, прекрасно понимая, что в случае оккупации сопротивление будет чисто символическим. Ваши агенты проследили за тем, чтобы армия сложила оружие в самом начале войны. Сражение было выиграно задолго до начала. Неудивительно, что ваши вояки не привыкли к поражениям. Ты очень наблюдателен, именно так мы и действуем. Твой анализ проницателен и точен в смысле описания нашей тактики. «Как видите, я вас раскусил», — радостно брякнул я. «Совсем наоборот. Это мы тебя раскусили. Ты единственный, кто смог понять нашу тактику, но рассказать об этом никому уже не сможешь». «Но это еще неизвестно», — храбрился я. «Тебе, может быть, и неизвестно, зато нам известно точно. Мы перехватили твое сообщение, стало быть, отправлено оно не будет. Пока в корпусе будут дожидаться твоего рапорта, время будет упущено. Они просто не успеют ничего предпринять, потому что мы приступим ко второму этапу операции. У нас много союзников. Ведь на оккупированных планетах теперь у власти дружественные нам правительства». Мы в состоянии собрать огромную армию. Разумеется, из наемников. Они составят ударные части. Многие из них, конечно, погибнут, но мы будем побеждать всегда за счет огромного резерва живой силы. Интересный план, не так ли? «Ничего у вас не выйдет!» — воскликнул я, пытаясь заглушить гадкое чувство обреченности. «Рано или поздно, но корпус разобьет вас. Интересно, каким образом, если единственный агент в стане врага уже схвачен? Себя-то я убедил в неминуемой победе светлых сил, но на противника сил уже не осталось». Край поднялся из-за стола и направился ко мне. «Что же, пора приступать к обучению». Не могу передать тот ужас, который охватил меня при этих словах.